Глава 49. Руслан. Настя смотрит на меня со злостью. Старается не показывать своих эмоций, но контроль никогда не был ее сильной стороной. Взгляд кричит громче любых слов. И я снова чувствую себя мудаком. Ее вопрос про дележку женщин сбил с толку и вбил последний гвоздь в уязвленное чувство собственной важности. Ничего нет странного в том, что это пришло ей в голову. Я бы сам точно так подумал. Но как же гадко это звучит, особенно от нее. Прекрасно, Рус, угробил единственное светлое, что было в твоей жизни. Настя вправе злиться, вправе уйти. Черт, не ожидал я такого поворота. Не думал, что все сложится вот так. Думал, сделаем друг другу приятно и разбежимся. Любовь в мои планы не входила. Но моя маленькая мышка меняет все вокруг себя, даже меня колбасит. Сердце больно шаркает в грудной клетке, так и до отделения кардиологии недалеко. А мне еще вечер этот чертов пережить надо. Я знаю Вадима много лет. Мы общаемся с юности. Никогда и ничего не делили. Были друзьями. Он знал, что вбивает клин в нашу дружбу, попросив у меня ночь с женой. И пожертвовал многолетним знакомством, наплевав на последствия. Я чуть по стенке не сполз, когда он озвучил мне свое желание. Не знал, как поступить. Дать в морду или рассмеяться. Тогда это показалось шуткой. Но потом оказалось, что шутки кончились. Ох, Настенька, вскружила голову не только мне. Маленькая моя мышка расцвела и похорошела. Хоть с автоматом в руках охраняй тебя теперь. Все мужики на тебя пялятся, расстрелять всех? Нет им пощады. «Почему все так на нас смотрят?» – спрашивает она, качнувшись в мою сторону, наклоняясь к уху. Горячее дыхание коснулось щеки, под кожей заструился жар. Одного ее взгляда достаточно, чтобы мозг застлало туманом. Инстинкт требует утащить мою девочку в укромный угол, где ни с кем не нужно будет делить добычу. Я даже знаю пару мест в доме, где нас точно не найдут. А потом бабах, и здравый смысл напоминает, что Настя будет отпираться. Возможно, кусаться и царапаться, как дикая кошка. Черт возьми, хочу ее. Все смотрят на тебя. Голос осип, мозг кипит. Это правда. Мужики, словно сговорившись, глазеют на мою жену. Поубиваю всех. С Новым годом! Салютует нам бокалом с шампанским Елена. Откуда только она взялась? С грацией пантеры женщина приплыла прямо в нашу семейную идиллию. С Новым годом! Повторяет за ней Настя, поджимает губы. Моя ты девочка, что же ты так легко себя выдаешь? Не нужна она мне, поверь. Кроме тебя никто мне не нужен. А мы затеяли игру, говорит Елена, повернувшись ко мне. Она говорит это так, будто Насти рядом нет. Только ко мне обращается. Правда или ложь называется. Присоединяйтесь, будет весело. Елена пьяно хохотнула. Ее глаза блестят от выпитого шампанского. Я уже открыл было рот, чтобы вежливо послать ее к черту, но Настя оказалась проворнее. «А какие правила у этой игры?» – встревает Настя. «Вот тебе и мышка». Раньше она не осмеливалась проявлять инициативу. А теперь от ее активности меня штормит. Елена повернулась к моей жене и посмотрела на нее, как на досадную преграду. Богатый папаша настолько разбаловал девчонку, что теперь для нее не существует преград. Сколько ее знаю, она всегда идет напролом, если ей чего-то хочется. А сейчас ей кажется, что она хочет меня. Капризная царевна не привыкла к отказам, поэтому бить будет больно. И все только потому, что девочка не получила свою игрушку. Настя, я не думаю, что это хорошая идея. Встреваю в разговор, притягивая к себе жену за талию. Елена хмыкнула себе под нос, глядя на нас. Во взгляде обида, разбавленная алкоголем. Почему же? Противится Настя, пытаясь вырваться. Думаю, это интересно. Ничего для тебя интересного, любимая. Я знаю Елену много лет. Эта фурия размажет тебя, сломает так виртуозно, как тебе и не снилось. Не пущу. Крепче руку на талии сжимаю, не давая жене уйти с этой ненормальной. Настя, как послушная девочка, замерла, перестав сопротивляться. Так намного лучше. Узнаю свою малышку. Ну что? Подначивает Елена мою девочку. В глаза ей с вызовом смотрит. Она мастер манипуляций. Играешь с нами? Глаза ее зловеще сверкнули. Наверное, это алкоголь подействовал. И она совсем перестала сдерживать себя. Идет напролом, даже не стесняется. Настя снова дернулась вперед. Но я еще крепче притянул ее к себе. Я запрещаю, Настя. Выдыхаю ей в ухо. Старался тихо, но Елена услышала. «Какой строгий у тебя муж!» — комментирует она, противно причмокивая. «Какая же дрянь! На слабо берет! И чего тебе не сидится спокойно? Зачем к людям приставать? Может, вместе у него разрешение попросим?» Добавляет она с издевкой, с вызовом взглянув в мою сторону. Вот же дрянь! Как бы я ответил ей сейчас? Хорошо, что второй мой друг подоспел вовремя. Вот вы где! Вадим неожиданно оказался за спиной Елены. Как черт из табакерки, мать его! А я везде тебя ищу! Женщина повернула голову и посмотрела на Вадима, как на досадное препятствие. Она уже готова была наброситься на Настю, сломать ее, растоптать. А тут такая нелепость. Все это с легкостью читается в ее лице. «Зачем?» — шипит она на Вадима. Кажется, она спрашивает о чем-то своем, понятном только этим двоим. «Или это у меня уже паранойя разыгралась?» «Звонил твой отец», — говорит Вадим. Елена смотрит на мужчину испепеляющим взглядом, от которого тот должен был бы провалиться сквозь землю. Но Вадим оказался тем еще крепким орешком. «Я должен сказать тебе что-то важное. Пошли!» И он ловко увел эту Мегеру в сторону, оттянув ее от моей жены за талию. Настя смотрит на этот спектакль, приоткрыв рот. Нет в ее взгляде обожания и уж точно нет влюбленности. Все, что она говорила о Вадиме, способ защиты и реакция обиженной женщины, ничего более. Облегченно выдыхаю. Это ерунда, Насть, забудь о них. Они не стоят твоего мизинца. Поверь, я точно знаю. Хреново, что понял это только теперь. Пусти меня. Шипит моя мышка тихо. Разжимаю хватку, она идет к столику с едой и напитками. Что-то пробует, берет бокал шампанским. Плетусь за ней, как побитая собачонка. Не могу ее оставить одну. Наломал уже дров. Еще и вечер этот дурацкий в стане врагов. Я должен встретиться здесь с одним человеком. Очень важно переговорить с ним до окончания новогодних праздников. И хорошо, что можно это сделать в неформальной обстановке. Но теперь это не важно. Сам от себя не ожидал, насколько все изменит одна маленькая девочка, которая любит меня, несмотря ни на что. Тебе совсем не обязательно ходить за мной. Она пытается пинаться. Такая смешная. Все ее уколы не больнее комариного укуса. Настя не умеет быть стервой. Никогда она не была такой. Это самый светлый человек из всех, кого я знаю. Как же я оставлю тебя, когда ты в таком состоянии? Да и публика здешняя не внушает доверия. Каждый из этих многоуважаемых людей умеет виртуозно шагать по головам. Дашь слабину, и тебя растопчут. Это ты, милая, еще не знаешь, в каком террариуме с ядовитыми змеями решаются самые важные вопросы в этом городе. Белых и пушистых в этой комнате нет. Разве у тебя нет других дел? Продолжает Настя, глядя на меня с вызовом. Ей определенно идет этот цвет волос. С ним глаза сияют ярче. Или все дело в ее ненависти ко мне? Мда уж, приплыли. Огрызайся, малыш, сколько хочешь. Меня ты этим не обидишь. Я уже все понял про себя. Больнее вряд ли будет. Не бойся, не сбегу. Продолжает бить по мне словами. Голос напряжен, местами приобретает истерические нотки. Да и скучать мне будет некогда. Уверена, Вадим скоро вернется, и мы весело проведем время вместе. Вот так мышка. Кусает больно, как хлыстом по оголенным нервам. Играть свою игру пытается. Забавная. Вадим? Ага, придет. Пусть только попробует. Настя, может, хватит? Не удерживаюсь, срываясь шипением. Она подхватывает кусочек сыра, отправляет в рот. Старается сделать вид, что ей очень хорошо, и наплевать на мужа. И не понимает, как фальшиво выглядит вся эта бравада. Вот и я говорю, может, хватит? Режет больнее ножа. Зачем тебе я, когда рядом идеальная женщина? Вот же глупая. Плевать мне на всех, кого ты считала идеальными. Скажи мне правду. Ее голос предательски дрогнул. Ты уже загадал ей свое желание. Сколько ночей ты у нее потребовал? Что? Нисколько мне от нее не нужно. Настя, это смешно. У меня есть ты, мне другая не нужна. А твоя обида сильно похожа на банальную ревность. Стоп. Это правда? Ты ревнуешь? Да, ревнуешь. Моя ты хорошая. Очень удобно ты устроился, говорит она, не поворачиваясь ко мне. Голос осип. Одна дома ждет, вторая греет постель в другом месте. Кстати, где? Вы здесь будете встречаться? Она опрокинула в себя бокал шампанского и потянулась за следующим. Сколько боли в ее словах. Внутренности сжимается от всего этого. И никакими доводами не оправдать меня. Сам же виноват. Сам все испортил. Таких, как Настя, больше нет. А я знаю многих женщин. Но даже это не остановило меня, когда Вадим потребовал эту чертову ночь. Хоть головой теперь о стену бейся. Никогда себе этого не прощу. Настя, хватит. Говорю, наблюдая, как она прокидывает в себя очередной бокал шампанского. Это просто смешно. Смешно. Повторяет, скривив губы злой усмешки. Сейчас умру от хохота. Что ей сказать? Как успокоить? Хреновый с меня психолог. Я молчу, а она тянется за очередным бокалом. Выхватываю его у нее из рук, возвращаю на стол. Пить тоже нельзя? Язвит Настя. То нельзя, это нельзя, все нельзя. Пить можно, напиваться не надо, говорю ей. Такой правильный, язвит Настя. Просто образец для подражания. Это в ней обида, говорит, которая не утихает. И я, черт возьми, не знаю, как унять ее. И самое ужасное, она права. Я заслужил эту обиду и все, что последует дальше. Думал, что не умею любить, потому что никогда раньше не влюблялся. Считал себя неуязвимым, идиот. А теперь она хочет уйти. От меня уйти навсегда. «Зачем ты притащил меня сюда?» спрашивает, повернув голову в мою сторону. В ее глазах столько боли. «Затем, что я полный идиот. Поверил твоей болтовне про Вадима, будто понравился он тебе. Ничего между вами нет, это же очевидно. Сразу было ясно, врать ты не умеешь. Но меня накрывает каждый раз, когда ты пытаешься сделать вид, что это не так. Вот и свел вас вместе, чтобы убедиться. Поехали домой, — говорю. Провожу рукой по ее светлым волосам. Еще не привык к ним таким. А что так? Тебе разве не весело? Совсем не весело, Настя. Я хотел знать, что у вас с Вадимом. И я это узнал. А о твоих чувствах даже не подумал, потому что, как обычно, думал только о себе. Как только ты терпела меня все это время такого,